«Ну я пошла», — вздохнула Кали и глянула напоследок на коменданта. Они работали вместе всего полгода, но на какую только тему они не успели рассориться. Турианка была той еще костью в горле, ворчливой, жесткой и недоверчивой, но очень надежной. «Да-да, проваливай уже», — фыркнув, Турианка помахала человеку рукой, виляя ей поскорее уходить. Улыбнувшись, Кали взошла на борт Аида, где ее встретил Грит. «Мы вновь встретились». Он пригласил ее пройти за собой. Уже в его каюте, он по второму кругу проинструктировал Кали о предыстории, имеющей тройное дно. Публичная версия причины ее исчезновения – она работала на частную компанию в секретном проекте. Версия для высших эшелонов правительства Альянса – она помогала кварианцам и гитам в разработке текущей модификации. И третья предыстория, максимально приближенная к истине – она работала на секретном проекте по исследованию МИ, цель которого – борьба со жнецами. Кому рассказывать третью предысторию, Кали должна либо решить сама, либо по наводке посредника, чтобы переманить ту личность на свою сторону. «Ясно», – кивнула Кали, стараясь держать серьезное лицо, но в следующий же момент неуверенно перевела взгляд на абсолютно голую Азари, ставящую поднос с напитками на столик между ними. Сандерс посмотрела на две массивных груди, свешившихся вниз под притяжением искусственной гравитации, но вообще не потерявших формы, напротив, выглядящих весьма упруго. Проследив за ее взглядом, Винсент вздохнул. «Сал, ради всего святого, оденься, у меня тут вообще-то здесь серьезный разговор», — изобразил он возмущение. «Да, а мне казалось, что всем присутствующим нравится то, что они видят. Разве не так, мисс Сандерс?» Соломея посмотрела на женщину вожделеющим взглядом, и даже прикусила губу, когда глаза остановились на губах Кали. «Да-да, то есть нет, ой, я имела в виду, ну нормально». Мысли женщины метались в истерике. Нет, она не была стеснительной, напротив, будь они с Азари наедине, Кали уже сделала бы первые шаги. За полгода воздержания она была готова наброситься на кого угодно. Настолько она оголодала, что попыталась завязать роман с комендантом Инария. И сейчас то, как это Азари трясет перед ее лицом грудью, подавая очевидные сигналы, словно перед голодным нищим водит ароматной курочкой в панировке. «Что ж, ладно, мисс Сандерс, будем считать, что мы договорились», — решил он объявить об окончании делового разговора и сразу перешел к праздному. «Не стесняйтесь, можете использовать ее как вам угодно, ей только в радость». Винсент потянулся к бутылке с любимым напитком и налил лишь четверть бокала, пока глаза Кали медленно расширялись от услышанного. «Да, как, тебе, только, угодно». Воспользовавшись моментом, Азари зашла за спину женщине и промурлыкала на ушко. «Например, ты можешь выпить из меня чудесного нектара, которым он накачивал меня своим 40-сантиметровым членом целую неделю. Ты прошло больше суток». Винсент, естественно, прекрасно все слыша, не знал, что сказать. «Ну, милый, не делай такое лицо, я, естественно, принимала душ, но там были целые литры спермы. Невозможно самостоятельно все вычистить, вот если бы кто помог». Кали сидела с лицом цвета помидора. Серьезный разговор вдруг перешел на такую пошлятину, и она не могла не признаться, что ее промежность уже давно давала сок, с тех пор, как она увидела эту Азари, а теперь и вовсе не в силах сдерживаться, она, сжав бедра, пыталась делать вид, что просто ерзает на диване. Невольно она посмотрела на промежность парня. Хоть тот и был в броне даже в своей каюте, но бугорок был существенно больше, чем обычный, и похоже, это не пушап. «Мне нужно пойти и все обдумать. Буду в своей каюте». Почувствовав, что приближается опасная черта, за которой ей сложно будет себя контролировать, она встала и попыталась ретироваться. Когда та уже дошла до двери, Винсент вдруг сказал: «Вместо того, чтобы работать руками, вы могли бы просто попросить меня о помощи. Я бы не отказал, и в этом нет ничего зазорного». Рука Кали застыла в десятке сантиметров от панели двери. Простояв так в молчании целую вечность, она, вздохнув, обернувшись, сказала: «Ну только один раз». Края губ Винсента поползли вверх. «Ну разумеется, через 20 минут, ах, ах, не ха-ха». Кали стонала в такт с хлопками яйца ее попку. Ее ноги, закинутые Винсенту на плечи, были стройными и немного рельефными. Очевидно, со времен службы она еще не растеряла свою форму, и как у любых людей с военными имплантами, ее организм очень быстро приспосабливался. При первом проникновении он враз порвал ее киску, отчего по всей длине члена были обильные алые разводы, но уже через пару минут трещины заросли и начали регенерировать, хоть и все еще доставляли неприятные ощущения. Наконец, насладившись зрелищем, Соломея решила присоединиться к веселью, и, забравшись на кровать, накрыла лицо Сандерс своей промежностью, и, почувствовав влажные губки и горячее дыхание на своей киске, Азари выгнулась в экстазе, и, обернув голову, взяв Винсента за затылок, подвела к себе и засосала в глубоком поцелуе, с первых же секунд начав вторгаться в его рот. Но и человек не сдался на откуп напорству Азари, и его язык перешел в контрнаступление. Пока сверху шло противостояние, Кали внизу с каждой фрикцией испытывала мини-экстаз. Головка члена давно уничтожила шейку матки и проникла внутрь. С каждым подходом от ее нутра по всему телу проходил разряд и бил прямо в мозг. Ее глаза то и дело норовили закатиться, но соленый привкус во рту, запах пота и трясущиеся полушария перед глазами чудесным образом возвращали ее на землю, пока очередной толчок не вгонит ее на небо. Кали выдержала лишь полтора часа, после чего обвалилась поломанной куклой, и Винсенту с Соломеей пришлось сосредоточиться друг на друге. Начался раунд. После недельного забега влагалище Соломеи было похоже два обвисших куска мяса, словом, как и все остальное тело. Но проспав больше половины суток, она была как огурчик. В этот раз он уделил пристальное внимание ее задней дырочке. Когда столь большой кусок мяса входит в анус, неприличные хлюпающие пердящие звуки неизбежны. Но Азари вместо смущения лишь сильнее раззадорилась, начав подмахивать задницей. Член входил идеально плавно, ее попка была не сильно узкой, но и не слишком свободной, был соблюден идеальный баланс. ФРЮП. С очередной фрикцией Винсент вошел под самый корень и начал исследовать глубочайшие недра ее тела, и Соломея таяла в его руках, но сотни лет опыта не позволили ей развалиться балластом, и она, повалив любовника на спину, пристроилась сверху и поводила таз из стороны в сторону, позволяя члену исследовать каждый закоулок внутри. Глава 42. Вскоре Аид высадил Кали Сандерс на Элизиуме, но Винсент был столь добр, что не оставил ее без подарков. Щедро сдобренные спермой презервативы в количестве десятка штук в данный момент согревали женщину изнутри, и лишь когда Аид незамедлительно ретировался, она догадалась, что в спешке, с которой ее выкинули с борта, не было нужды. Еще пребывая в легкой эйфории, она старалась удержаться на ногах, и вдруг почувствовала, как снизу подозрительно холодно обдувает. «Погодите, я была в штанах, это не моя юбка, и где мои трусы?» В этот момент весьма некстати по внутренней части бедра потекла белая струя. Тем временем на Аиде, Соломея, довольная как слон, пыталась натянуть на себя узкие строгие штаны, которые по факту должны были сидеть свободно, но не с характеристиками этой Азари. К тому же, они не скрывали верхнюю часть ягодиц, ибо просто не дотягивались. «Да давай же, зэ, зараза!» Клак. Верхняя пуговица штанов, приказав долго жить, выстрелила в сторону Винсента, но тот, даже не поднимая голову от дотапода, просто наклонил голову в сторону, и снаряд прошел мимо. «Грррах! Не влеза, погоди-ка, а ведь неплохо! Вин, не взгляни!» Азари покрутилась на месте. Плотно облегающие штаны оголяли 40% ягодиц, а спереди ширинка разошлась в стороны, оголяя часть ее лазури, но общим счетом, штаны сидели хорошо и не спадали. «Ты все это устроила, чтобы просто стащить у нее штаны, Соломея, величайший вор за пределами пространства цитадели?» Парень фыркнул и, отложив дотапот, помассировал переносицу. Похищение Кварян Близ в Урале Персея продолжались, и тела не имело новых подвижек в расследовании. Республика серьезно обеспокоена и готова была уже вывести на патрулирование границ те немногие отремонтированные к текущему моменту корабли. К счастью, ему удалось договориться с гитами, и те выделили 1500-й флот и 7 дредноутов для подавления разгула пиратов. К сожалению, пока только на границах, но в цитадель уже направили уведомление о расширении влияния на системы Терминуса и оптический траверс. На этом фронте от Тилы пользы уже не будет. Целесообразнее привлечь ее к противостоянию с Цербером до того, как начнутся активные действия. ХМ. Клементина, к слову, показала неплохие навыки с хорошим уровнем раскрепощенности, сбалансировав это с деловой хваткой. Возможно, ее способности будут полезны в вербовке высокопоставленных лиц. Что же до фронта батарианской гегемонии? Приостановиться? Нет, времени заниматься каждым поочередно нету, придется действовать в два, а то и в три фронта. Откинувшись на диване, он погрузился в размышления, но спустя пару мгновений почувствовал теплые руки в своих штанах, и Соломея со вкусом втянула головку в рот. Открыв глаза, он, улыбнувшись, погладил ее по голове. Впереди много работы, но его шлюхи всегда на его стороне. Вскоре Аид вернулся на Раннах, где Винсент сразу отчитался президенту. Шала была крайне довольна и, возможно, бы как следует поблагодарила бы его, если бы не присутствие нового адмирала патрульного флота. Зело Визар Вас Раннах, в прошлом Вас Виталир, была заместителем Шалы в ее бытность адмиралом, и соответственно заменила своего начальника в свои молодые 36. В кабинете президента адмирал не носила шлем, и он мог оценить ее стать и красоту. Она была той, кого он не знал из оригинальной истории, но ввиду своего положения могла существенно влиять на планы, вызывая сильный эффект бабочки. Винсент отошел к окну, наблюдая за разрастающейся столицей, позволяя адмиралу дать Шале отчет. Смотря на город, можно было увидеть зарождающуюся надежду, шансы и мечты, но глаза Винсента видели больше, чем обычные. Безусловно, город рос, но подавляющее большинство зданий было сделано из контейнеров массового производства, а не построенные с нуля архитектурные произведения. Он знал, что Раннах лишь передышка для Квариан, и Шала знала. Меж этими размышлениями он, конечно, не отказал себе в удовольствии погреть уши и узнал из доклада адмирала, что кварианцы планируют патрульным флотом атаковать несколько станций работорговцев, где предположительно заключены паломники. С этими словами Шала отдала соответствующее распоряжение, и адмирал ушла, оставив их двоих наедине. «Разведданные подтверждают твою информацию о схваченных паломниках. Спасибо, Грит», — в сотый раз отблагодарила она, но в голосе были странные нотки. Они оба знали, что пираты спонсируются батарианской гегемонией, и это еще мягко сказано. Они также предоставляют им свои верфи для обслуживания пиратских кораблей. Гегемония будет недовольна, что мы тесним их пешек в траверсе, что в потенциале станет проблемой для взаимоотношений с ними, а это даст дополнительный вес совету для давления на нас, если поймут, что мы не пойдем на сближение с батарианцами. Вздохнув, человек покачал головой. «У нас нет времени играть с гегемонией в ее игры. Информация о пропадающих кварианцах очень тревожащая, они не всплывают ни на каких рынках, и даже в гаремах Батар их число не выросло. Тысячи особей просто бесследно пропали. Я боюсь, что за этим может стоять нечто большее». Он объяснил Шале свои догадки, что каким-то образом жнецы или их союзники могут использовать их в своих целях, и пока он не знает в каких. Пока он не может предоставить доказательства, ни к чему раскрывать больше нужного, но необходимо было действовать, даже если это отобразится на политике. К тому же конфронтация с гегемонией – это не только минусы, но и кое-какие возможности. Они обсудили будущие планы, и Винсент внес несколько предложений по расширению деятельности Republic Fabricationes, которые включали в себя исследования и инженерии, биотехнологий, астрофизики, в том числе эффекта массы и биотики. «Ты получишь все необходимые лицензии, Грит, а то, что мы не сможем лицензировать, ты волен делать из-под полы, если это поможет». Шала поддерживала любые предложения, которые могли принести пользу. В любом случае, несмотря на всяческие межгалактические запреты, каждая цивилизация занималась исследованиями черных технологий так или иначе. «Премного благодарен, госпожа президент, ваша мудрость и прозорливость не имеют равных на этом свете». Улыбнувшись от уха до уха, он низко поклонился, и Шала скривилась. «Вынь язык из моей жопы, мальчишка, и без тебя слезали несколько слоев кожи». Она помахала рукой, веля убираться подальше, и в хорошем настроении он так и сделал. Через пару часов в подземном комплексе Винсент стоял перед идеально выстроенными рядами клонов солдат. То была первая 2000-я партия, созданная на Раннахе. Все 2000 были почти одного роста, одной комплектации и одним телом. 2000 валькирий в черно-белой броне, идеально очерчивающей каждый изгиб подтянутых тел, будто те сошли с картины. Выйдя к ним и осмотрев, никто из них не дрогнул, ожидая приказа. Глубоко вздохнув, Винсент заговорил. «На протяжении тысяч лет великие умы пытаются дать ответ на вопрос, в чем смысл жизни, и у каждого из них свой ответ на него. Но вы, возможно, хотите сказать, что вы не такие, ведь еще до того, как вы покинули инкубатор, вы знали, в чем ваша цель. Жнецы, вот ваш враг. Они еще не пришли, но сражаться нужно уже сейчас. Однако, прошу вас, знайте, несмотря на то, что лицо у вас одно и мысли схожи, каждый из вас индивидуален, каждый из вас – человек. На ваши плечи взвалили тяжелую ношу, но вы лишь первые, и придет время, когда сердца каждого разумного будут биться в унисон в час великой битвы, и к ее концу ни у одного из них не будет сомнений в вашем отношении. Боритесь не ради заложенной в вас задачи, боритесь ради жизни, ради будущего, и вы обретете свое счастье. Это все. Альфа-1, стоявшая все это время позади него вместе с группой из ученых и военных, не могла поверить в услышанное, и тысячи клонов одновременно взметнули руку к виску. Так точно. Хором пронеслось по помещению, и вскоре, клоны один за другим начали погружаться на челноки, десятками вылетающие из ангара, направляясь к небольшому флоту на орбите. А в сознании Альфы один из раза в раз звучали те слова. Она взглянула на юношу, что был ниже нее почти на две головы, но в ее глазах тот стал будто чуточку выше, и ее губы тронула немая улыбка. Идя по коридору позади группы, Альфа-1 вдруг услышала, как Винсент обращается к немного полному мужчине по правую руку от себя в костюме военного без опознавательных знаков, половина волос которого покрылась сединой, звали которого некий Уильямс. Калли оказалась на пороге дома отца, куда она бросилась сразу, как оказалась на Элизиуме, не желая быть на виду ни секунды больше необходимого. По дороге она озиралась, ища слежку, и в каждом видела осведомителя. По первой ее смутило отсутствие нижнего белья и откровенной похабности ситуации, но оставшись одна, она вспомнила, в какой опасной ситуации находится. До того, как добраться до дома, она в действительности до конца не верила, что посредник ее отпустит, но вот стоя сейчас на пороге, она подняла руку, чтобы постучать, но дверь сама собой открылась, где она увидела седого мужчину. «Папа». Она сразу обняла его, и тот мягко похлопал ее по спине. «Ну, в этот раз, полагаю, за тобой не гонится толпа спектров, уже прогресс». Джон Гриссом провел дочь в дом. Видя, что с ней все в порядке, он не начал прямиком с расспросов, но Калли знала, что это только вопрос времени, и сама рассказала ситуацию. «Значит, ты видела это своими глазами и абсолютно уверена?» Гриссом не высказывал сомнений, и даже не усомнился в здравомыслии дочери. Единственное, что его интересовало, так это то, как тщательно она проверяла информацию о существовании жнецов. Калли кивнула. Джон, сидя идеально прямо, прикрыл глаза. «Тебе не стоит об этом распространяться. Будет лучше, если ты выдумаешь удобоваримую версию произошедшего, чтобы объяснить свою пропажу». Вдруг начал говорить адмирал в отставке, и столь лето было похоже на то, что ей говорил Грит, что она невольно засомневалась, а не работает ли ее отец с ними. «Подожди, то есть ты мне веришь?» Широко распахнув глаза, Калли приподнялась со стула, но почувствовав, как что-то липкое тянется с ее промежности до стула, она тут же села. «Ты сказала, что видела доказательства, и даже работала с ними. Я не имею компетенции ставить под сомнение сказанное тобою, и исходя из этого, наиболее целесообразно будет действовать так, будто то, что ты рассказала, истина. В любом случае, я всегда знал, что космос таит бесчисленные опасности. Раньше люди сомневались, что во Вселенной есть кто-либо кроме нас. Мнили себя повелителями галактики еще до того, как вышли за пределы звездной системы. Первый контакт заткнул им рты, но идиоты все равно будут до последнего отрицать угрозу, будто это поможет. Сейчас похожая ситуация. Но если говорить об этом налево и направо, тебе попытаются заткнуть рот. Подожди-ка. Джон вдруг глубоко задумался, и через несколько мгновений кивнул сам себе и взглянул на дочь. «Они хотят, чтобы ты нашла союзников в Альянсе», — сказал он скорее утверждающе, чем вопросительно. «Скажи, ты рассказала мне больше дозволенного?» Действительно, она рассказала отцу почти все, что знала, но не потому, что хотела склонить на сторону посредника, а потому что сама не знала, что ей делать. Она, опустив взгляд, кивнула. Гриссом пододвинулся чуть ближе и раздельно сказал: «Никогда так больше не делай». Его голос отдавался сталью, и он объяснил, что если бы их подслушали, или если бы он не вычистил жучки в доме заранее, то им обоим грозила беда. Как ни странно, после этого он больше не затрагивал эту тему, задав вопрос: «Так, где ты пропадал все это время?» Ей показалось, что они внезапно вернулись в самое начало разговора, и Калли поняла, что тот хочет. В этот раз она рассказала историю, как помогала кварианцам с гитами. Джон кивал, будто слышал все это впервые. И наконец, он велел ей располагаться, пока он сходит закупиться продуктами, и заодно она попросила купить ей одежды. «Обсудим, что сказать Альянсу, когда вернусь. Если что, пистолет под столом, винтовки в сейфе за картиной, пароль твоя, дата рождения, наоборот». И одевшись, Гриссом отправился наружу, оставив Калли одну, как та сразу же бросилась в ванную принять душ и заодно. Под струями воды ее тонкие пальцы проникали в ее киску, и потом один за другим вытаскивали разноцветные презервативы, содержимое которых осталось в ее матке, ей срочно нужны были противозачаточные. Всего она вытащила 8 штук, но не знала, сколько еще осталось внутри, и была вынуждена погружать руку все глубже. По счастью, шейка матки была все еще разработана. От этих ощущений бабочки в животе начали распаляться пуще прежнего, а киска дала сок. Ощущения от собственной руки ей напомнили о том члене, и необходимость вытащить из себя инородные предметы переросла в игру. Глава 43. Астрид смотрела на мальчика лет 10 в просторной палате, чьи ноги были худы как спички, но тот хоть и с помощью, пошатываясь, но мог идти на них. Она прикрыла ладонями рот, все еще не в силах поверить в увиденное. Ее брат впервые в жизни встал на ноги и пошел, и хоть его позвоночник теперь был полностью кибернизирован, это была малая цена, чтобы тот мог полноценно жить. И хоть ее руки были по локоть в крови, она ни на секунду не жалела. Подойдя к нему и пригнувшись, чтобы быть на уровне глаз, она растрепала его шевелюру, превратив в воронье гнездо. «Ну все, пацан, с этого момента для тебя начинается совершенно новая жизнь. И как тебе ощущения сейчас?» «Я как будто стал свободнее, выше». Астрид, не выдержав, прыснула и пуще прежнего разлохматила его волосы, и мальчик надул щеки. «И все же, тетенька, почему вы так сильно мне помогаете?» Он посмотрел на нее своими большими глазами. «Твои родители сделали много хорошего для меня, и я не могла смотреть, как тебе плохо. Считай это моим подарком на твое десятилетие». Круглое число как-никак, и мальчик, подойдя чуть ближе, обнял девушку обеими руками. «Спасибо», — пропищал тот, шмыгнув носом. Он очень не любил показывать свои слезы, но не смог сдержать их. И она тоже. Пока тот не видит, она вытерла лицо рукавом и похлопала его по спине. Ее визит длился чуть более часа, и мальчику пришла пора отдыхать. Операция прошла успешно, и она уже пару недель наблюдала за братом, как тот восстанавливается. Но почему же мальчик даже не знает, что она его сестра? Сначала это была необходимость, теперь же возможно, ему просто лучше и дальше считать, что его родители и сестра покоятся в земле. Она была еще несмышленым подростком, когда ее родителей убил домушник, но не рассчитал, что девчушка сможет дать отпор, и был заколот ею. Чуть позже с ней связался посредник и предложил работать на него в обмен на решение проблем с законом. Он помог ей подделать документы, устроить брата в приличный интернат и инсценировать свою смерть. С тех пор той девочки не существовало, и появилась Астрид Викстром. И пока она обустраивала жизнь брата, копя средства на операцию, она попутно выяснила, что домушник пришел не за наживой, а за трехгодовалым тогда мальчиком. Посредник обронил эту информацию будто невзначай, но это было то, что зацепило ее. К сожалению, эта информация обошлась бы ей в целое состояние, и она отказалась от идеи расследования, пока не поставит брата на ноги. К этому моменту она все решила. Обновив завещание и пополнив трастовый фонд для брата, собрала вещи и двинулась в путь. Грид-герой Квариан должно быть приближен к посреднику, это будет наиболее быстрый подъем по лестнице. Она написала письмо и вскоре получила ответ. Она отправляется на Раннах. Подтянутая и крепкая Оникс, большегрудая Опал, идеальная во всех отношениях Соломея и экзотичная Дорозен. 4 тела девушек извивались на кровати, покрытые слоями выделений, и Винсент, вытащив член из раздробленного ануса Дорозен, переключился на широко открытый рот Оникс, впоследствии заполнив его настолько, что сперма брызнула из ноздрей, и та закашлялась. Даже не беря перерыв, он приступил к следующей девушке. Человек без труда справлялся с 4 самками и, кажется, легко управился бы и с большим. Уже через пару часов девушки обессиленно валялись то тут, то там, истекая спермой из отверстия и даже молоком из груди. Взяв перерыв, Винсент отошел к окну, просматривая интерфейс импланта и отдавая распоряжение глифу, как дверь в помещении открылась и Мазин Зафин вошел внутрь. «Сэр, отчеты готовы, ТРТ, требуются ваши подписи». Мазин запнулся, увидев впереди у окна стоящего в полный рост и абсолютно нагого человека, и лишь затем заметил разбросанные тела будто после боя. Он уже не в первый раз сталкивался с этой ситуацией, но каждый раз он или спотыкался, или заплетался в словах, или еще что. Винсент же тем временем, абсолютно не стесняясь, развернулся и прошел к дивану, подозвав директора к себе. Подобрав чью-то одежду, он вытер руки и сел на диван. Мазин напротив него, не садясь, протянул несколько планшетов, и это был идеальный ракурс, чтобы видеть, как этот массивный полуэрегированный член покоится на протезированном бедре человека. «Не стой столбом, присаживайся». Винсент похлопал по, слава богу, не хлюпающему дивану. «А Деда не стоит, сэр, я лучше постою». Голос его был несколько неуверенный, и Винни мог его осуждать. Отложив планшеты, он взял одежду одной из девушек и, постелив на диван, еще раз похлопал по нему. Мазин, вздохнув, не имея иных вариантов, сел. Понемногу, Шала и Винсент все больше вводили кварианца в суть вещей, ведь как от директора РФ, от него мало что скрылось бы, потому лучше, чтобы тот был на их стороне. И из раза в раз Мазин получал на руки все больше секретных отчетов, что требовало от него много двигаться и получать приказы и распоряжения буквально из рук в руки. Как наиболее подкованные в технологиях, кварианцы знали, что техника секретов не хранит, и Мазин их не разочаровал, с его стороны не было никаких утечек. Тем временем кварианец старался не водить головой и сидеть прямо, находясь в очень неловкой ситуации, и все же не удержавшись еще раз взглянул на своего начальника. Пока тот сконцентрированно вчитывался в отчеты, глаза Мазина опустились чуть ниже. «А огромный, а ох, а что это у нас такое вкусное?» Совершенно внезапно, чья-то рука взялась за промежность кварианца, за его ухом промурлыкал голос, и вторая рука, приземлившаяся на его плечо, не позволила ему вскочить от испуга. «Че, что вы делаете, пэ, пожалуйста, отпустите», — взмолился Мазин, когда рука продолжила сквозь одежду массировать его член. «Ах, как же так, мне показалось, что тебе требуется разрядка», — столь каменный он был. Соломея словно кошечка ластилась своими грудями к прелестному, даже феминному лицу Мазина, и не стесняясь мяла в руках его достоинство. «Очухалась раньше, чем я думал, мой просчет», — мимоходом прокомментировал Винсент ситуацию, не отрываясь от планшетов. «Она от тебя не отстанет, парень, лучше сделай, что она хочет». «Сэр, я не могу». Кварианец замотал головой, и его лицо приобрело другой оттенок фиолетового. «Пэ, пожалуйста, помогите». Мазин почти плакал. Винсент вздохнул и похлопал себя по ноге. Соломея, поцеловав кварианца в щеку, будто верная собачка, бросилась к человеку, припав перед ним на колени и начав играться с монструозным членом. Похоже, Ауриэль уже готов к работе. Как мистер Райдер, он готов приступать. Не обращая внимания на Азари, Винсент спросил у кварианца. «Мистер Райдер привез с собой некоторое оборудование, мы пока его проверяем, но сам он уже готов приступить в любой момент», — говорил он, и его взгляд опять невольно зацепился за то, как Азари играется с членом. Как вдруг ее глаза повернулись к нему, и его сердце пропустило такт. Ее лицо расплылось в улыбке, и, пододвинувшись поближе, высунув язык, она лизнула головку, не сводя с него дерзкого взгляда. И затем губы полностью накрыли головку. Очевидно, ей нравилась реакция, которую показывал кварианец, и то, как тот неловко пытается скрыть стояк. Наконец, сделав роспись, которая, по сути, была зашифрованным кодом, он передал планшеты, и в первые моменты Мазин не успел отвести взгляд от работы Соломея, и Винсент усмехнулся. «Хах, ты не должен стесняться пользоваться ими, я не ревнивый. Деда, спасибо за наставление. Но мне пора идти, еще много работы. И если вам будет что-то нужно, всегда к вашим услугам». Поклонившись, Мазин покинул его дом. С хлюпом член вышел изо рта Соломея, и она, вытянув шею, она следила за уходящим кварианцем. А попка у него ничего такая. И прежде, чем дверь успела закрыться, кварианец вздрогнул. Очевидно, он ее слышал. С другой стороны, черноволосая голова одной из девушек поднялась из-за кровати. «Он ушел?» — спросила Дорозен. Результаты исследований проекта «Фантом» были переданы ученым РФ, и через несколько месяцев эти данные также окажутся на рынке. Ситуация стала стабильно напряженной, и лишь в мае был нанесен первый удар со стороны Цербера по нескольким вербовочным пунктам и контактам, в том числе и на небезызвестного Валуса Барлавона. Не везде удавалось их защитить, но для их оперативников было полной неожиданностью появившиеся из ниоткуда клоны, и подавляющее число напавших групп было уничтожено. И будто по сигналу, в тот момент несколько флотилий атаковали станции, а также некоторых лиц, из которых совершенно случайно, многие оказались высокопоставленными управленцами из Экзогени, после чего их акции ожидаемо рухнули вниз и были тут же раскуплены. В паре систем Цербер оказал крайне жесткое сопротивление, и битва двух частных флотилий не осталась незамеченной, особенно если учесть, что многие стычки проходили на территории Альянса и пришлось уходить до того, как подойдет человеческий флот. Тем же временем, не будет преуменьшением сказать, Огромный флот в 5000 кораблей, в составе которого оказались 7 дредноутов, вышли из-за вуали Персея и, рассредоточившись, атаковали десятки пиратских верфей и сотни станций. Вторжение такого масштаба, которое расползлось по пространству термина и траверса, пиратские кланы и независимые колонии восприняли как объявление войны, и батарианская гегемония была первой, кто обратился в совет с требованием разъяснения и разоружения республики. Но дело было в том, что буквально за час до вторжения, совет подписал указ, разрешающий Гидско-Кварианскому альянсу обезопасить свои границы от влияния бандитов и пиратов. Возвращаясь к конфликту с Цербером, станция Барн, Винсент на Аиде просматривал видеоряд со взломанных систем безопасности станции Цербера и увидел необычайную форму жизни, внешне походящую на Крагана, только в несколько раз больше. Клоны ворвались в помещение и немедля открыли огонь по Крагану, последний соответственно тут же напал на них. У полудюжины девушек не было и шанса, как монстр разметал их, но как одна из них упала на живот, Краган, замерев, неотрывно смотрел на ярко выраженные из-под облегающей брони ягодицы клона. И Винсент, широко раскрыв глаза, мог наблюдать, как гигантский Краган, из одежды у которого были только наручники, начал приближаться к клону, а мешок, свисающий у промежности, начал вырастать в... «Боже милостивый!» — вздохнул Винсент, когда увидел огромное орудие размером с икру обычного человека, и совершенно очевидно, что тот пытался сделать. Но это видео, это то, что уже произошло, и он мог только наблюдать, как Краган играючи сорвал броню с клона и приставил головку к заднему проходу бедняжки, и под невероятным давлением, головка Крагана, которая была размером со страусиное яйцо, порвав в кровь ее дырочку, вошла в клона. Визг сильно ударил по ушам, и не прерывался в течение целых 40 секунд, прежде чем она охрипла и безвольно обвисла. Тело клона деформировалось в такт входящему окровавленному члену. Нельзя было даже понять, жива ли она, но Крагана, похоже, это не сильно волновало, и останавливаться в ближайшее время он не планировал. «Сэр, отряды перегруппированы и готовы начать», — доложила старпом Аида, и Винсент, помассировав висок, сказал: «Задержите их ненадолго, я тоже выдвинусь». Новый виток столкновений. По всей станции были слышны выстрелы, и ожидаемо он взял на себя район, где располагался Краган. Он вошел один и увидел, как в центре помещения, похожего на испытательную камеру, гигант, не останавливаясь, продолжал двигать тазом, и Винсент с первых мест мог видеть, как это орудие пыток входит, или точнее, вгоняется во всю длину. Тяжело дыша, Краган поднял морду и не успел среагировать, как Винсент оказался прямо перед ним, положив ладонь ему на голову. «Подчинись». Он был готов выжечь тому мозг начисто, но заполучил бы этого Крагана, ибо тот стал бы превосходным объектом устрашения и исполнения некоторых видов наказаний. Однако, стоило ему только начать внушение, как тот был мгновенно усмирен. Разум этого существа, вопреки всем ожиданиям, оказался очень слабым, отчего это было, он узнал чуть позже. Станция долго не продержалась и вскоре пала, а Краган, в файлах станции названный X1, был помещен в трюм Аида. Но что Винсента удивило так, это то, что клон, которую он насиловал, выжила. С порванным анусом, растянутыми кишками и избитыми внутренними органами, но выжила, чего не скажешь о ее соратницах. Из-за полученных данных было выяснено, что Краган, один из самых первых проектов станции Барн, на котором провели множество экспериментов, в том числе с кибернетическими и генетическими модификациями, что объясняло, каким образом Краган вырос больше яга, и то, как он так легко был подчинен. Сломленному разуму нечего было противопоставить ему, и хоть X1 был не способен говорить, он стал идеальным слугой и исполнителем воли Винсента, которого он испытал почти сразу, на захваченных церберовцах. Глава 44. На протяжении последующих нескольких месяцев столкновения с Цербером стали обычной рутиной, его командиры набирали опыт, и им требовалось все меньше вмешательства с его стороны настолько, что он мог вернуться на Раннах и отдохнуть. Но и здесь дела нашли его. Время от времени он давал уроки силы детям одаренным, а где-то нужно было его внимание, в особенности в исследовательском центре на поверхности, где работала Дорозен, и где по странной случайности он столкнулся с Санызара, женой Рейля, и та, выронив стопку датападов, начала их подбирать. Винсент ради показной вежливости нагнулся помочь, как увидел крайне глубокий вырез декольте в одежде кварианки. Оба так и стояли, собирая датапады, но кварианка то ли по наивности, то ли специально, даже придерживала волосы, чтобы он мог в подробностях разглядеть ее достоинства. Наконец оба поднялись, и он мог увидеть, как оттенок ее щек сменился, а она не смела смотреть ему в глаза, хотя и не могла заметить, как он пялился. Развернувшись, она ушла по своим делам, но ее массивные бедра и попка покачивались крайне занимательно. И полный подозрений, он оглянулся на Дара, которая, довольно улыбаясь, следила за сим действием. «Дара», — протянул он, требуя разъяснений, что произошло, но та лишь улыбнувшись пожала плечами и отвернулась. Винсент не был идиотом и понял, что делала Сана, но не спешил бежать за ней вдогонку, ибо все же та была матерью Тали и женой адмирала Рейля. Нельзя вот так взять и позволить члену все похерить. И он, оставшись в лаборатории, продолжил курировать работу, пока в конце рабочего дня, собирая вещи, Дара как бы между делом сказала: «Сегодня Сана устраивает званый ужин, ее дочке исполняется 8. Шала приглашает нас посетить ее именины. День рождения как удобно, но меня не отпускает странное предчувствие». «Что ты сказала Сане?» Дара состроила удивленное лицо. «А почему я? Хотя, может, в нашем с ней разговоре промелькнули пара деталей, но я даже не помню. Я тогда сильно подвыпила. Ну так что, ты пойдешь, там будет Шала, я и Сана». Дара медленно приближалась и осторожно погладила его по нагрудной броне. «Ах, как жаль, что Раэль так зациклен на работе, что даже не появится на дне рождения дочери. Наверное, Сане от этого так одиноко». Взгляд кварианки становился размытым, а ее губы тянулись к губам Винсента и, наконец, поцелуй, очень быстро перерастающий из осторожного в страстный. Подтянув ее за ягодицы к себе, она глубоко вздохнула и отлипла от губ. «Дара, Дара, ты не только сама превращаешься в зависимую от члена шлюху, но и утягиваешь за собой других». Глаза Дара задрожали, но она не могла ничего возразить и лишь сильнее потянулась к губам, но те прильнули к ее уху. «И за это ты получишь награду». Пальцы начали сильнее сжимать ее ягодицы. Активировав инструментрон, он запер двери в пустующее помещение. Оказавшись на празднике, он не пожалел подарка и вручил маленькой Тали новейший инструментрон гражданской модели, отчего малютка начала скакать вокруг, как объевшись сахара. «Спасибо, что пришли». Тали была очень расстроена, когда ее тетя Шала сказала, что не может прийти, и Раэль туда же. С грустью вздохнула Сана. «Прошу, не злитесь на них, в эти дни дел больше, чем можно представить», — примирительно сказал человек, когда кварианка положила ему в тарелку кусок торта, который, похоже, купили специально для него, и в этот момент, пока Сана накладывала, наклонившись чуть сильнее, чем стоило бы, он сумел уловить нежный аромат ее тела и даже разглядел светло-фиолетовые ореолы ее груди. Разумеется, это не скрылось от глаз Дара, сидящей напротив, а вот от глаз Винсента сумела скрыться, как Сана, улыбнувшись, переглянулась с Дара. На празднике было не так уж много народу, помимо них еще двое взрослых с четырьмя детьми и все, но поразительно было то, что, несмотря на ненавязчивую музыку, шум и гам был такой, будто здесь были десятка два людей. Краем глаз Винсент посмотрел на пятерых ребятишек, бегающих и визжащих, словно адская сирена, и на незнакомую кварианку, пытающуюся их поймать. К этому моменту ему на окуляр пришло уведомление о завершении взлома системы безопасности дома, и, к его удивлению, обнаружилось, что камеры, кроме той, что на входе, были отключены. Сана подошла к изголовью стола, где рядом сидел Винсент, и собрала пустую посуду, как в сознании человека промелькнули картины, как рука кварианки еле заметно скидывает полупустую тарелку с чем-то похожим на суп ему на колени, и еще пара тарелок с треском падают об пол. Поднеся кусочек торта ко рту, Винсент застыл и просто положил его в рот, продолжив жевать. В конце концов, через пару секунд все произошло именно так, как он и увидел, но не вмешался. Треск. «Ах, простите, это все мои кривые руки». Судорожно начала извиняться кварианка, и трое гостей за столом и пара детей с одним взрослым окинули ее взглядом. «Ничего страшного, право слово, со всеми этими заботами у меня бы вовсе все повылетало из рук». И начал отряхивать колени он жидкости. «Оставьте, оставьте, я сейчас все вытру», — запротестовала кварианка. «Кила, Сана, хватит вести себя как маленькая девочка», — усмехнулась Дара, и Сана одарила ее угрожающим взглядом. Мужчина-кварианец за столом, переключив внимание, продолжил разговаривать с незнакомой кварианкой, и Дара вскоре присоединилась к их разговору, а хозяйка дома, присев на колени, полотенцем начала оттирать еду с его колен. Шаг за шагом, она медленно залезала под стол, огибая угловую ножку, и полностью скрылась из виду, но он мог чувствовать, как ее руки поднимаются все выше и выше, пока наконец магнитные заклепки на штанах не разъединились и те приспустились. Как настоящий джентльмен, Винсент раздвинул ноги, чтобы ей было удобнее, и через пару секунд он почувствовал разгоряченное дыхание на обретающем твердость члене, и на разгоряченную плоть легли две дрожащие трехпалые ладони, начав осторожно водить вверх-вниз. Под столом Сана действовала быстро, подгоняя себя тем, что если слишком сильно задержится, то это покажется подозрительным, но стоило ей только увидеть этот кусман мяса, вылезший из штанов, она осознала, сколь сильно Дара преуменьшала это дарование. Спешка, нервозность, страх, возбуждение, все это перемешалось и проявилось в дрожащих руках, но мускусный запах гипнотизировал и порывал вперед, как наконец, она, широко открыв рот, прикоснулась губами к большой головке и почувствовала во рту соленый привкус, которого не пробовала очень давно. Винсент, наверху абсолютно не изменившись в лице, продолжал маленькими кусочками отламывать торт и есть один за другим. Дрожи бросала на него любопытные взгляды, но ничего не заметив, усомнилась, что Сана набралась смелости заполучить себе член. Но Сана, продолжая набирать обороты, начала заглатывать Винсента во весь рот, но почувствовала полную заполненность уже на 1/3 и начала отодвигаться назад и затем снова вперед. С другой стороны, Тали, играя с другими детьми, вдруг потеряла маму из виду, но благодаря своему росту увидела из-под скатерти чьи-то ноги на коленях перед красивым человеком. Вытянув руки назад, будто это придаст скорости, побежала вокруг стола и оказалась прямо перед этим самым человеком, где увидела под скатертью мамины ноги. Винсент вновь застыл, не донеся торт до рта. Дара вспотела, а Сана еще не понимала, лишь краем взгляда увидела, как скатерть приподнимается, и тут она встретилась взглядом с дочерью. В момент, когда в ее рту был толстый член чужого мужчины. «Мам, а что ты делаешь?» – тихонько спросила малютка Тали, чтобы никто не услышал, и Сана начала спешно вынимать член, как Винсент ответил за нее. Она случайно пролила суп и настояла, что должна сама почистить, спокойным голосом сказал он. Но, разумеется, Тали уже была не настолько маленькой, и сталкивалась в экстранете с подобными вещами, но недостаточно понимала, плохо это или хорошо. «Думаю, она уже заканчивает, и вы скоро сможете поиграть вместе». Человек улыбнулся и отодвинул тарелку, начав болтать с Дара, но не снижал бдительности, чтобы в крайнем случае загипнотизировать Тали. Сана с тревогой на лице старалась запихнуть эрегированный член обратно в штаны, на что ушла целая минута, и наконец вылезла из-под стола. «Тали, ты никому не должна говорить, что ты видела, в особенности отцу, ясно?» Взяв дочь за плечи, Кварианка взяла с дочери слово, и та, медленно покивав, ушла к друзьям. Остальная часть ужина прошла тихо, и все начали расходиться, оставив Дара, Винсента и Сану наедине. Тали все видела. Дара чуть не вскочила, когда ей рассказали. «Я взяла с нее слово, что она никому не расскажет. Надеюсь, что так, иначе это все может плохо кончиться». Дара села обратно и посмотрела на Винсента, который, объевшись, сидел, держась за живот, выглядя весьма довольна. «Скажи что-нибудь». Кварианки взглянули на него, и тот вздохнул. «Ну, род Саны определенно создан для членов. И раз уж все ушли, кому-то придется довершить начатое», он показал вниз, улыбнувшись. После того, что произошло, Сана чуть не впала в панику, но Дара облизнулась. «Не волнуйся, милая, тебя уже увидели, так почему бы просто не получить удовольствие? В любом случае, тебя сейчас больше ничего не сдерживает. А если Тали проснется, тогда...» Дара подошла к ней со спины и схватила ее массивные для кварианки груди. «Старайся стонать потише». Сана оказалась на столе, выпитив толстую задницу вверх, начав напоминать одно из блюд. И Дара, растянув облегающие штаны, незамедлительно зарылась лицом в ее промежности. Винсент, устроившись у ее лица, с другой стороны, водил членом по ее щеке. Не в состоянии сдержаться после многих месяцев воздержания, в этот момент, когда в ее нос бил запах секса, ее глаза затуманились и, приподняв член, ее губы мягко обхватили мешочек яиц и начала тихонько посасывать. Кварианка, в чье влагалище проник разгоряченный язык, начала извиваться, но Дара добавила той ощущений, начав впихивать одно из трех пальцев в ее анальное колечко. Довольный тем, с каким рвением и осторожностью кварианка обслуживает его мешочек, его пальцы осторожно проникли ей в рот и растянули вширь. В этот раз он возьмет активную роль. Отведя таз назад, Он приставил головку члена к ее губам и в один заход проник в нее сразу наполовину длинной, оказавшись глубоко в глотке. Дара с Винсентом переглянулись и начали заезд на зафиксированной между ними кварианке. Стол трясся, человек великодушно давал ей целую 0,3 секунды на вдох между фрикциями, после чего загонял член обратно под хрюкающие звуки. В ее глазах гладко выбритый лобок из раза в раз все ближе приближался к ее лицу, пока в один момент, почти на грани потери сознания от нехватки кислорода, и член раздулся пуще прежнего, после чего обжигающая струя вылила ей в желудок столько спермы, что хватило бы на целый прием пищи. Глаза кварианки начали закатываться, и человек в одно движение вынул член на свежий воздух, окропив стол реками жидкости, и, наконец, Сана глубоко вздохнула. «Ух ты, она кончила дважды за полминуты», — оповестила Дара, с лицом полностью в смазке, что не помешало ей облизнуться. Но вот в следующий момент Сана широко открыла рот и чуть не блеванула. И тут человека посетила мысль. «Минутку, она же не отравится спермой?» — задал он вопрос единственному способному говорить в данный момент ученому. «Иммунная система Квариан все еще в процессе восстановления, в лучшем случае она просто не получит питания, в худшем – вызовет аллергическую реакцию, так что, думаю, будет лучше, если она…» Буэ, не дав договорить, Сану вырвало с края стола белой жидкостью. К счастью, буквально за секунду до того, Винсент отошел в сторонку. «Да, беда». Он осторожно похлопывал ее по спине и взгляд мимоходом остановился на ее массивной оттопыренной заднице. По крайней мере, с той стороны проблем не было. «Ха-ха, простите». Кварианка отплевалась и было хотела сползти со стола, как Дара потянула за лямку на ее одежде. Сана непонимающе повернулась. Еще не началось то, ради чего все затевалось. «Грит, пора исполнить давние грезы доктора Зара». Трехпалая рука похлопала по ягодице. «Погодите». Сана хотела было что-то сказать или возразить, но даже не пошевелилась, когда человек оказался по ту сторону и довольно оглядел выставленную на показ промежность. Для зрелой самки у Саны было удивительно аккуратное влагалище, что непременно нужно было исправить. Но кажется, кое у кого появилась отличная мысль, и это кое-кто вторым телом забралась на стол, начав снимать одежду и раскидывать где попало, после чего залезла прямиком под другую кварианку, расставив бедра и обхватив ногами талию Саны. Теперь перед ним красовалась прелестная картина двух тел, выставленных перед ним на показ. Одна почти девственно невинна, другая же в течение нескольких месяцев погрузившаяся в пучины разврата. Их дырочки говорили сами за себя, и в отличие от Саны, киска Дара была растянута, а внутренние губки немного свисали, не в состоянии закрыться. Пока он решал, с кого начать, Дара уже вовсю начала играться с огромными грудями партнерши, и раз уж на то пошло, то им вдвоем следует сосредоточить все усилия на новичке. Сана в этот момент таяла под ласками Дара, со страхом и трепетом ожидая. «Этот член слишком большой для меня, че, что если он меня порвет, а если Раэль захочет в ближайшем времени, а он ведь узнает». И пока ее одолевали сомнения, разгоряченная головка уже приоткрыла губки ее киски, и вскоре ей не осталось ничего, кроме как стонать и стараться удержаться на четвереньках, чтобы не придавить Дара под собой. «Ах, кьях, ах, ах». Она, прикусывая кубы, старалась сдержать стоны, но рвущийся к ее матке раскаленный жезл просто срывал ее голос. Каждый толчок, каждый сантиметр, она чувствовала его полностью, в себе. Проникая и выходя, каждый миллиметр движения в ее влагалище посылал невероятный разряд в голову, заставляя все ее тело дрожать, а сосущее чувство в ее грудях заставляло ее млеть и расслабляться. В конце концов она, не выдержав, всего спустя пару минут, обдала Винсента тугой струей наслаждения и обессиленно упала на Дара. «Я все», — лишь прохрипела она, но услышала смешок, после чего член начал двигаться вновь. «Погоди, я устала». Винсент, в это время продолжая дробить ее матку, ответил просто. «Аппетит приходит во время еды». И оказался прав. Спустя короткое время, в ее животе начал распаляться животный огонь страсти. У нее возникла мысль, что у нее с мужем такого никогда прежде не происходило, и через пару минут ее глаза вновь закатились, и она кончила еще раз, а потом снова, и вновь, потом опять. Уже полчаса спустя Сана стонала, не сдерживаясь, а ее лицо превратилось в улыбающееся от уха до уха нечто, с глазами, почти заехавшими за веки. В это время Тали, тихонько приоткрыв дверь, наблюдала за мамой. Вначале, услышав ее крики, она хотела выбежать помочь, но потом увидела ее улыбку и вдруг поняла, что ей было очень приятно. Дыхание Тали стало прерывистым, а глаза неотрывно следили за происходящим, пока очередная порция стонов не закончились, и ее мама обессиленно лежала на тете Дра. Однако после, стонать уже начала сама тетя Дра. Винсент, разумеется, сразу заметил, как дверь на втором этаже приоткрылась и в щель смотрел силуэт, но как-либо препятствовать не стал. Она уже увидела их раньше, так если ей интересно, то пускай смотрит. Но интересно, помешает ли это в будущем сделать ее своей шлюхой, или наоборот поможет, что, оставить шанс отношениям Гаруса и Тали расцвести? Что ж, я добрый и сердечный молодой человек, если его будет устраивать то, что я ее трахаю, то я не буду мешать их отношениям. Хотя это вряд ли возможно, у него не было проблем с противоположным полом, так что перебьется. Кончив сану в последний раз, он демонстративно медленно вытянул член наружу и позволил рекам смазки капать на пол, после чего уже занялся оголодавший до члена Дара поднималым весом тела саны. Винсент хорошенько отработал, заполнив до краев обе дырочки Дара, после чего вновь вернулся к сане, но в этот раз устроив небольшое представление. Он сам лег на стол и держал над собой сану в том же положении животом вверх, позволив Тали увидеть весь процесс более открыто. Гигантский член вошел в заднюю дырочку ее мамы, и она начала извиваться, тихонько стоная. Кусок измазанной плоти двигался все быстрее и быстрее, проникая все глубже, пока не погрузился полностью внутрь, и следом под аккомпанемент неприличных хрюкающих звуков и хлопков, сана начала стонать и даже подмахивать задницей. В ту ночь никто в квартире не спал. Глава 45. Сана была успешно возведена в ранг его шлюхой, даже подрастало поколение ей в помощь. Все доказательства были убраны, а сама сана еще раз провела разъяснительную беседу с дочерью Ну, в силу своего состояния. Но после хорошего отдыха ожидаемо следовала хорошая работа. Исследовательский комплекс «Инари», сосредоточенный на технологиях жнецов, сотрудничал с новообразованным комплексом «Ауриэль», занятым слиянием органической и синтетической жизни в одно целое, или проще говоря, кибернизацией. Идеальным продуктом работы «Ауриэля» было бы создание технологий, позволивших бы оцифрованной личности занять органическое или полуорганическое тело, после окончания службы которого, личность снова оцифровывалась и меняла тело. Разумеется, то слишком глобальная задача, он был бы удовлетворен и тем, что сумел бы воспроизвести проект «Лазарь», позволивший воскресить Шепард. И естественно, таким амбициозным проектом заинтересовался бы Доминион, потому Винсент незамедлительно ввел их в процесс. Он уже слышал, что готов новый прототип Гита, способный испытывать физические чувства, но не очень-то надеялся на хорошие результаты в столь короткий срок. Баталии идут весьма хорошо, хоть и не односторонне. Если гитско-кварианские флотилии просто сметают всех пиратов огневой мощью, то вот частные войска посредника вынуждены действовать осторожней, ибо Цербер становится больше милитаризованной организацией, нежели секретной, и в короткие сроки получил от некоторых лиц Альянса новые боевые корабли и довольно существенно превосходит его флотилии в числе. В свете этих событий он задействовал информационную войну, начав опубликовывать видео с исследовательских центров Цербера и другой компромат, и успел вовремя, ведь буквально через пару часов Альянс начал преуменьшать преступления этой организации, и даже политики некоторых стран осудили Альянс за преследование прочеловеческой организации и начали поднимать вопрос, кому служит Альянс, людям или ксеносам. В тот момент пришла пора задействовать свои ячейки в Альянсе, корпорациях и правительствах стран, чтобы уничтожить всех, кто каким-либо образом пытается дать Церберу амнистию, или, если быть точнее, уничтожить их карьеру и репутацию. От физической ликвидации слишком много проблем. Но, конечно же, эти прецеденты начали бурление в рядах радикалов, и появилось много тех, кто пожелал вступить в Цербер, чтобы отстоять человечество. Винсент столь проникся идеями и целями этих рекрутов, что даже позволил своим людям вступить в их ряды. Видать, Цербер сильно удивился, когда несколько тренировочных центров были уничтожены, наверное, потому он и ограничил вербовку пушечного мяса. И здесь же мы находились в настоящий момент. 21 сентября 2169 года по земному календарю. Расслабившись настолько, что прикрыл глаза, Винсент терпеливо ожидал ответа собеседника. Джейн Гарсон, молодой, довольно известный предприниматель, в недавнем времени получившая миллиардное наследство от отца, сидела в глубокой задумчивости. И пока ее собеседник, казалось, отвернулся, Джейн из-под лобья подняла глаза и, казалось, пыталась прочесть намерения незнакомца сквозь непрозрачную маску шлема. Этот человек, взявшийся из ниоткуда буквально на следующий день после похорон ее отца и объявления завещания, в котором тот передал все свое состояние ей. Хотя они расстались на не самой приятной ноте, но отец, казалось, знал ее самые потаенные желания, и то, чего ей не хватает для их осуществления. Она с детства грезила межзвездными путешествиями, и по мере взросления и достижения сегодняшних технологических высот, планка ее мечты поднялась соответствующе, и сегодня она мечтала о далеких галактиках. И пока одни только тешут себя грезами, она берет и идет к исполнению мечты. Для ближайшего окружения ее устремления не были секретом, но никто доселе не придавал им значения, и тут вдруг, смерть отца, наследство и таинственный благодетель, протянувший ей руку помощи. Этот человек, если это вообще человек, пришел и просто вывалил перед ней планы и средства, которые он может предоставить. Нет, под средствами подразумеваются не деньги, их он как раз таки не предоставил, но предложил пути их добычи, и что самое главное, имел доступ к черным технологиям, без которых межгалактическое путешествие не представляется возможным в принципе. Цена же за это была одновременно ничтожна и безмерно велика. Незнакомец требовал полномочия, которые поставили бы его вровень с ней, что сделало бы его, по сути, сооснователем межгалактического путешествия. Но до чего же все это было подозрительно, и нежелание незнакомца раскрыть свою личность лишь усугубляло ситуацию. Однако она была не в той ситуации, чтобы упускать эту возможность, которой, скорее всего, уже не будет. Хоть я не уверена в твоих мотивах, я, возможно, соглашусь. Однако если я выполню твои начальные требования и получу и почти сразу, я все равно не сумею реализовать его без проблем с законом, и при этом моя компания понесет некоторые убытки из-за этой авантюры с Eden Prime. Мне нужны гарантии и средства. Обещание привлечения спонсоров можно рассматривать в долгосрочной перспективе, но моему бизнесу сейчас главное набрать импульс и развиться, все же это будет основой инициативы. Внутренне вздохнув, Джиэн отчитала себя за выклянчивание кредитов, но как бизнесмен она давно распрощалась с такими ненужными вещами, как стыд или излишняя гордыня. Что ж, если так ставить вопрос, то, пожалуй, я сумею поскрести по карманам и что-нибудь найти. Но чтобы вы не надумали, я не занимаюсь благотворительностью. Это будут инвестиции, а не пожертвования, и вы должны быть готовы пожертвовать долей бизнеса, хотя тот будет оставаться под вашим полным и чутким управлением. Разумеется, в таком случае я постараюсь в ближайшие сроки развернуть деятельность на Eden Prime. Итак, я могу считать, что мы договорились. У тебя с собой есть какой-то секретный договор или что-то в этом роде? Из-под шлема послышалась утробная усмешка. Джиэн скривилась от этого искаженного голоса. Никаких договоров или подписей, только устное соглашение. Но у людей есть такой жест, как рукопожатие, вот им мы и можем скрепить наше соглашение. Настало время усмехнуться уже Джиэн. А что, если в конце концов я обману, или посчитаю, что мне нет нужды придерживаться договоренностей? Вдруг по хребту женщины пробежал холодок, который она поспешила списать на сквозняк, но после услышала низкий, неестественный голос. Лучший гарант соглашений – это сила, мисс Гарсон, и силой я обладаю. Как той, что способна отправить инициативу к далеким звездам, так и той, что может ввергнуть ее в пучины пламени вместе с вами. Женщина криво улыбнулась. В ход наконец пошел кнут. Так и знала, что одними пряниками не ограничится. Объевшись пряников, полет стал бы для вас мечтой. Итак, ваш ответ, фуф, я не знаю. Риски велики, и решить этот вопрос в одночасье не выйдет. Мне нужно время подумать. Очень хорошо, контакт я вам дал. Дайте ответ в течение месяца. Не дожидаясь, пока собеседница ответит, Винсент встал, отряхнув невидимую пыль с колен, и направился к краю крыши пентхауса, где через мгновение появился Кар, и дверь открылась, явив пустой салон. Не задерживаясь более ни на секунду, он покинул дом Гарсон, смешавшись с потоком машин и скрывшись в одном из проулков. Оставив Клементину нежиться в постели, Винсент встал и налил любимого напитка медового цвета и остановился у панорамного окна. Его уже давно не трогали виды городов с высоты, и, казалось бы, дом его души здесь, на земле, должен был бы вызвать в нем какие-нибудь особые чувства, но даже вид ночной Москвы не тронул его сердце, хотя от той Москвы, которую он помнил, осталось немного. Какого-то особого чувства не возникло, а вот самые обыденные захлестнули его с головой по прибытию на землю. Например, такие как сейчас, Где-то внизу был настоящий взрыв эмоций, таких, какие обычно бывают, когда кого-то насилуют. Страх, вожделение, обреченность, доминирование, самоуничижение. Или в соседнем здании, вязкое, удушающее и неумолимое ощущение, кто-то умер в кругу людей, скорее всего семьи или друзей. И таких чувств было целое море. В бытность джедаем он не мог и помыслить, что одновременно в силе возможно столько отголосков эмоций, что он сможет их различать.